Я проснулась ни свет ни заря. Отдохнувши, себя не чувствовала, но снова уснуть в любом случае не могла. Я бросила взгляд на диван. Мой постоялец спал сном невинного младенца. Его щеки немного порозовели, и он стал слегка походить на нормального человека. Новая повязка кровью не пропиталась, из чего я заключила, что Никита почти здоров. Разумеется, я не могла рассуждать наверняка по причине отсутствия медицинского образования, но мой личный жизненный опыт позволял мне все-таки сделать кое-какие выводы. «Ну, просто ангел», — усмехнулась я мысленно, наблюдая за мирно посапывающим рокером. Он словно почувствовал мой взгляд и перевернулся на другой бок. Ему бы почаще общаться с Иваном Сергеевичем, мечтательно подумала я, почему-то чувствуя себя в ответе за Риткиного брата. Я встала и отправилась на кухню варить себе непременный утренний кофе, без которого последние лет 10 просто не мыслила своего существования. Через 2 часа мне предстоял ответственный и опасный вояж, посредством которого я рассчитывала напасть-таки на след Алешки, а заодно и прижать Инессиного любовника. Хотя вечерний магический сеанс радужных перспектив мне не обещал. Я как раз разливала кофе в чашке из кофеварки, как услышала шаркающие шаги за своей спиной. «С добрым утром», — пробасил несостоявшийся самоубийца. «Привет», — ответила я, протянув ему горячую чашку и сахарницу. Никита от сахара отказался, зато свою чашку мигом опорожнил и попросил у меня добавки. «Так я с тобой, пожалуй, и разорюсь», — пробормотала я себе под нос, наливая Никите новую порцию. Я размышляла, что делать дальше с моим постояльцем. Ну, не сумасшедшая же я в самом деле, чтобы надолго оставлять у себя наркомана, да еще во время собственного отсутствия. И в то же время страдала я, не тащить же его с собой в облаву. Вот еще проблема. «Никит», — протянула я, отхлебнув из чашки изрядный глоток обжигающего, горчившего напитка. «Чего тебе?» — не слишком вежливо отозвался он, намазывая масло на хлеб. «Тебе домой не пора?» — осторожно спросила я. «Я могу тебя и подвезти, мне нетрудно». Никита выронил бутерброд. «Ну вот», — проговорил он, немного запинаясь, — «сказка-то и закончилась». «Тебе что, некуда идти?» — осведомилась я виновата. «Некуда», — признался Никита, — «если только в гараж». «А к Ритке?» «Ни за что», — ответил он коротко. «Понятно», — сказала я, отставив в сторону свою чашку. «А как насчет нашего уговора?» «Какого еще уговора?» — не понял Кит. «Я объяснила. Относительно Ритки. Ты обещал мне на нее повлиять». «Не помню», — Никита замялся. «Врешь», — выпалила я. «Струсил уже», — добавила я миролюбивее. «А выхода-то у тебя все равно никакого нет». «Нет», — согласился он и как-то сник. «Короче», — начала я решительно, — «я отвожу тебя к Ритке, и ты выясняешь у нее, где она прячет папку с документами, из-за которой погибла Катя. Твоя основная задача — отговорить ее от встречи с Любимовым. Если она передаст документы мне, то я, в свою очередь, придумаю, как вас всех вытащить из этой не самой приятной истории. С Ренатом я в некотором роде в неплохих отношениях. Так что мне кажется, — добавила я задумчиво, — он пойдет мне навстречу. «Почему я должен верить тебе?» — серьезно спросил Никита. «Потому что ни у тебя, ни у твоей сестры нет никакого другого выхода», — ответила я. «Резонно», — согласился Никита. «Так ты поедешь к Ритуле?» — осведомилась я. «Поеду», — ответил Кит. «Надеюсь, что ты не лжешь», — проговорил он, сощурив свои больные глаза, которые, как я заметила, слезились при ярком свете. «Но если ты нас используешь...» Никита не договорил, потому что Гретта, звериным чутьем уловив в его голосе угрожающие нотки, ощетинилась и зарычала. «Хорошая собака», — усмехнулся Никита. «Я и не отрицала. Еще бы». Собрав всю свою амуницию, которая включала в себя маленький пистолет, миниатюрную видеокамеру, видавший виды мобильник, парик и кое-какое тряпье для маскировки, а также чехольчик с волшебными косточками, я выпроводила Никиту на лестничную площадку. Он едва успел набросить на плечи свою черную байкерскую куртку. «Жди меня здесь», — велела я рокеру, а сама отправилась переодеваться. Наложила макияж на скорую руку, побросала все свои атрибуты в сумку и сделала ручкой своему отражению в зеркале. Грета обиженно завыла у двери. Я бросила отчаянный взгляд на часы, но все-таки пристегнула к ослабевшему ошейнику поводок. Животное-то за что страдает, негуленное? В итоге я на это животное разозлилась, как никогда, в связи с тем, что Грете вздумалась порезвиться, и она у меня с поводка сорвалась в самое неподходящее время. Но когда я все-таки настигла свою, то есть, пардон, Иркину овчарку, отводить ее домой у меня уже не было времени, и поэтому я буквально впихнула Грету в свою машину, куда уже успела заблаговременно переложить столь тщательно собранную сумку. «Ты думаешь, Риткин парень живой?» — серьезно поинтересовался Никита. «Не знаю», — я пожала плечами. «Не могу я быть уверена на все 100, но мне кажется, да». «А почему ты так думаешь?» — осведомился Никита. «Он еще нужен похитителю, чтобы тянуть деньги из Инны», — сказала я, сворачивая на перекрестке. «Холодно», — поежился Кит. «Ага», — согласилась я. «По-моему, надвигалась гроза. Небо над городом совсем потемнело. Ты понял, что от тебя требуется?» Решила я напоследок проинструктировать Никиту, подъезжая со двора к Риткиному дому. «Заставить Ритулю отдать тебе какие-то документы», — не слишком уверенно проговорил Никита. «Документы Толмачевой», — повторила я еще раз. «Объясни ей, что от этого зависит, как в дальнейшем сложатся ваши жизни». «Одна она с господином Любимовым не справится», — убежденно сказала я. «Игорь с деньгами просто так не расстанется. Это опасный человек», — добавила я. «Очень опасный». «Никогда бы не подумал, что Ритка способна». «Она в отчаянии», — перебила я его. «А в таком состоянии люди готовы на крайности». Никита в ответ промолчал. Я же со своей стороны не стала напоминать ему, как он бросился ко мне под машину. «Так ты не передумаешь?» — осведомилась я, остановив машину и отстегнув ремень безопасности. «Нет», — Никита покачал головой. «Во-первых, я обязан тебе своим спасением. А во-вторых, с твоим появлением в моей жизни у меня появился шанс», — проговорил он уверенно. «Да и у Ритки тоже. И мне бы очень хотелось этим шансом воспользоваться», — добавил Кит. «Я заеду за тобой около полудня», — сказала я. «Ты только дождись меня обязательно, хорошо?» «Лады», — улыбнулся Кит, — «если Ритка меня не выгонит». «А ты уж, милый друг, постарайся», — попросила я его на прощание. Кит кивнул и захлопнул дверцу машины. И как только он скрылся в подъезде Скворцовой, я нажала на газ, устремившись в сторону того самого памятника, где в скором времени должен был появиться преступник. Я подъехала к парку ровно в половине девятого. Собака скулила и действовала мне на нервы на заднем сиденье. «Фу, Гретта!» — цыкнула я. «Придется тебе, милая, подождать до тех пор, пока я управлюсь с делами». Я переоделась в старый балахонистый плащ, спрятала длинные волосы под короткий парик, надела очки и превратилась в полноватую немолодую брюнетку. «Жди», — скомандовала я Гретте. Перекинула сумку через плечо и вышла из машины, заперев дверцу на ключ. На этой местности я ориентировалась прекрасно, поэтому мне не составило большого труда выбрать идеально наблюдательную позицию. Да и моя девятка оставалась недалеко. В любой момент я могла снова взяться за руль и устремиться вслед за преступником. Я пристроилась на скамейке неподалеку от медного, выгоревшего на солнце памятника. Настроила видеокамеру и приготовилась ждать. Налетел сильный ветер, я подняла воротник своего серенького плаща, спасаясь от непогоды, и моля Бога, чтобы не разразилась гроза. Тогда мое пребывание на скамейке в этот момент выглядело бы и в самом деле подозрительным. Ровно в 9:00 В парке появилась Инесса. Я сразу узнала ее по походке, изумрудно-зеленому свитеру, в котором она была в тот самый день, когда мы с ней познакомились, и по изысканному французскому плащу из струящейся серебристой ткани. Она шла, опустив голову, словно боялась столкнуться лицом к лицу с недоброй реальностью.